Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 23 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Скончался настоятель Ганзацарского монастыря. Работа второго форума армянских политических партий в Степанакерте завершилась принятием декларации. Сегодня в Арцахе состоялся 5-й международный конгресс стоматологов. Итак, подробности новостного блока. В субботу президент НКР Баку Саакян принял председателя Центрального банка Республики Армения Артура Джавадзяна. В ходе встречи были обсуждены различные вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в банковской сфере. В субботу президент Республики Арцах Баку Саакян направил телеграмму соболезнования семье настоятеля Ганзацарского монастыря иерея Григора Маркосяна. В телеграмме говорится: «С глубокой болью узнал о кончине настоятеля Ганзацарского монастыря иерея Григора Маркосяна. Терь Григор был одним из первых священнослужителей воссозданной Арцахской епархии, который самоотверженно служил нашему народу, всячески способствуя своей деятельностью сохранению и развитию духовных и национальных ценностей, а также священной миссии по укреплению христианской веры в нашей стране. Его имя навсегда останется в памяти поколений. В связи с невосполнимой утратой от имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично выражаю соболезнования и поддержку всем родным и близким усопшего нашему верующему народу. Желаю мужества и силы духа», говорится в тексте соболезновательной телеграммы президента НКР. В субботу в Степанакерте состоялся второй форум армянских политических партий. В приветственном обращении президента НКР Баку Саакяна к участникам форума в частности говорилось: «Проведение второго форума армянских политических партий в Степанакерте важно и востребовано, особенно в нынешний период. Нашим партиям присуща одна важная особенность. Какими бы разными ни были их цели и программы, сами однопартийцы и соратники, в судьбоносные и решающие моменты они могут консолидироваться вокруг общенациональных идей в Армении, в Арцахе и диаспоре и едиными усилиями решать существующие проблемы. Так было и в дни Апрельской войны, когда армянские политические силы проявили принципиальную позицию и образцовое единство объединили общество для оказания содействия Арцаху, защиты нашего народа и государства от вероломных посягательств врага. Значительная роль политических партий в жизни демократических стран. В Армении и Арцахе мы имеем состоявшиеся и полноценно действующие партии. В диаспоре действуют наши традиционные партии, которые наряду с политической деятельностью проводят большую работу по сохранению армянской национальной идентичности, укреплению связей с Родиной. Это создает хорошую возможность для межпартийного сотрудничества в Армении, Арцахе и диаспоре, вновь подчеркивая важную роль партий в нашей общественной политической жизни и в процессе государственного строительства, хочу приветствовать данную инициативу Республиканской партии Армении и пожелать всем участникам форума активной и продуктивной работы», говорилось в тексте приветственного обращения президента НКР Баку Саакяна к участникам второго форума армянских политических партий. Добавим, что работа форума армянских политических партий завершилась принятием декларации. Нынешняя реальность диктует необходимость скорейшего присоединения Нагорно-Карабахской республики к переговорному процессу по урегулированию конфликта. Об этом заявил депутат Национального собрания НКР от парламентской фракции партии «Демократия» Варкес Багирян. Коснувшись недавнего заявления российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Попова в связи с необходимостью возвращения Нагорного Карабаха за стол переговоров, депутат напомнил, что у сопредседателя Минской группы ОБСЕ давно была подобная исходная точка зрения. Мы на самых высоких уровнях многократно отмечали, что никогда без воли власти и народа НКР вопрос, естественно, не может получить какого-либо решения, тем более после апрельской агрессии, отметил Варкес Багирян. Однозначно подчеркнул парламентарий, что карабахская сторона должна обязательно участвовать в переговорах, причем как можно скорее, поскольку альтернативы этому просто нет. Это, конечно, не означает, что мы не доверяем Армении. Армения не является стороной конфликта. Стороны конфликта – Карабах и Азербайджан, констатировал депутат парламента НКР Варкес Багирян. Подвергшимся в начале апреля ракетно-артиллерийскому обстрелу со стороны противника селе Матаки Смартакерского района НКР ведутся активные восстановительные работы. Согласно сообщению пресс-службы Минградостроительства НКР, в результате развязанных Азербайджаном военных действий пострадало около 50% жилищного фонда Матагиса, в том числе серьезные повреждения получили примерно 5% домов. В остальных домах будут осуществлены частичные ремонтные работы. Ремонтно-восстановительные работы будут координироваться Министерством градостроительства. Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить в пострадавших от войны населенных пунктах последствия войны, заверил министр градостроительства НКР Карен Шахраманян. В дополнение к государственной поддержке для восстановления Матагиса используются строительные материалы, полученные в апреле в рамках благотворительных программ из Армении и армянских общин России. Сегодня в Степанакерте состоялся 5-й международный конгресс стоматологов под названием «Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии». По словам главного стоматолога Минздрава Армении Лазаря Исаяна, часть участников конгресса приехали в Нагорный Карабах из России. Участников форума приветствовала министр здравоохранения НКР Карина Атаян. Այս վեհաժողովը շատ կարևոր եւ պահանջված է հատկապես այս օրերին եւ նա ունի նաեւ գործնական նշանակություն։ Ողջունելով բոլոր մասնակիցներին, մաղթում եմ վերնավոր աշխատանք։ Сегодняшний форум стоматологов представлял из себя научную конференцию, в ходе которой специалисты обсудили актуальнейшие на сегодняшний день проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, обменялись опытом. Темы для обсуждений и выступлений были свежие. Первый доклад прочитал Давид Еганян из Армении. Я приветствую всех. Я очень рад находиться в этом городе и замечательно, что получилось организовать эту встречу. И хочу по этому поводу поблагодарить всех организаторов, которые вложили свои усилия. И в частности хочу поблагодарить моего друга Давида Ованесяна, который тоже вложил колоссальные усилия для этой встречи. В моей лекции я буду говорить о верхних малярах. Мы будем обсуждать такие вопросы, как, например, как часто мы встречаем мезиобуккально второй канал, как часто мы его не обнаруживаем и как это может повлиять на исход эндодонтического лечения. Говоря об уровне развития стоматологии в Нагорном Карабахе, главный стоматолог Армении отметил, что хорошие специалисты есть. Более того, они нередко принимают участие в научных мероприятиях, проходящих в Ереване, стараясь быть в курсе всех новых событий в стоматологии. Международный конгресс стоматологов в Степанакерте организован Министерствами здравоохранения и науки и образования Армении, Министерством здравоохранения НКР, Ереванским медицинским университетом имени Махитара Гераци и Ассоциации стоматологического образования и исследований. И о погоде. Во вторник, 24 мая, на территории НКР ожидается переменная облачность. Временами кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможен град. Ветер юго-западный 2,7, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 11-15 тепла ночью, днем 18-23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.